посуду, что-то рассказывать родителям в восторге, ходить хвостом за старшими друзьями, бриться налысо, делать колечки, браслетики, писать какие-то статьи, учиться фотографировать, учиться рисовать, учиться петь джаз и сводить виниловые пластинки в подражание диджеям. Нельзя сказать, что эти дети не боятся ничего. Они видят вокруг себя эти перспективы. Истощенных иглоукалывателей, цинковые ящики из армии и много еще чего. Но дети так спешат все понять. Они знают компьютеры, технику, музыку. Уже на всем покатались, и, как любые новые существа, мгновенно принимают каждое любопытное предложение. На них работают целые индустрии, заколачиваются миллиарды. Это они, надежда рекламы. Со всех сторон тянутся услужливые руки с кепочками, маечками, ботинками, штанами, сигаретами, таблетками и шприцами. Денег, правда, нет. Денег нет страшно. Вплоть до разборок с родителями, которые не досчитались денег в кармане. Но появляются друзья, которые готовы на все, угощают, принимают, водят в ночные клубы, звонят, забивают стрелки, интересуются их жизнью. Дети дали мне пейджер, когда я лежала в больнице, и на него стали приходить совершенно чужие сообщения. Кто-то прицепился, как сказал Федя. Любопытство ради, я переписала часть из этих переговоров. «Дима позвонит Данилу домой. Дима, возможно, мы с тобой не услышимся сегодня. Если есть возможность, позвони после 24 домой. Даниил. Дима, мне нужно Джохан Бленд. Да-да, это именно та вещь, которую Мамедов крутил вместе с Дельтой. Поможешь. Арт. Выходи на улицу, Николай. Заходи быстрее, Дима. Дима, мы выезжаем. Брякни мне на мобайл. Арт. Срочно позвони, пожалуйста, мне домой. Николай. Дима, ты не торопись, я за тобой заеду и напрямую поедем в Манхэттен. Ведь на самом деле, Дима, самое главное, я тебе не сказал, а прошла уже практически неделя. На домашний. Дима. У шлагбаума в 7. Николай. У шлагбаума в 8. Николай. Нужен срочно. Где ты? Николай. Дима, к сожалению, задерживаюсь. Возможно, встретиться не удастся. Перезвоню завтра. Армен, срочно позвони в Ромашку. Паша, позвони 762-31-50. Эдик. Этот Дима, видно, уже ушел от родителей к друзьям. Если раньше все зависело от семьи, то теперь все будет, как скажут Эдик, Паша, Арт. И странный Николай у шлагбаума. Они чем-то зарабатывают на жизнь, и Дима им нужен. Теперь они будут вести Диму по жизни. А что же поколение 82? За 2-3 последних года это поколение проделало огромный, невероятный путь. Та самая смена шкурки. От мирного семейного сосуществования, которое проходило под бочком у мамы со всхлипом. Ты знаешь, оказывается, у меня нет друзей. До. Ма, я сегодня не приду. От жизни, когда детки под боком, а родители заняты простыми вещами. Уложить ночью и поднять утром, а вечером встретить у метро, и это не считая, накормить, загнать в ванну, приготовь вещи на утро. Как уроки, освободи телефон, опоздаешь, опаздываешь уже, во сколько кончаются уроки, обед на плите, почему все осталось, ничего не съедено, вынеси мусор, вынеси мусор, вынеси мусор, кому говорят. До робкого родительского. Ну, ты хоть позвонишь?